1953, декабрь, 21. Перед восходом. Номер 11, 1997 год. Люди делятся на служителей общего блага и служителей личного блага. О служителях тьмы говорить не будем. Но при вопросе о том, почему часто объединение бывает несостоявшимся, можно ответить, что значит здесь было служение личному благу. Тонка эта граница, и часто неразличима внешнему глазу, лишь огонь сердца подаст трепетный знак. Потому знайте, что сотрудничество может состояться лишь между служителями общего блага, и именно лишь с ними и можно объединяться. Личное начало есть начало обособления по самой природе своей. Правда, служители личного начала могут принести много полезного, работая ради личного интереса, но не рассчитывайте на крепкое единение с ними. Рано или поздно, но личные пути всегда расходятся. В то время как путь общего блага один, и идущие по нему непреложно идут вместе. Потому ищите сотрудников, раскидывая мысль по всем мирам. Часто на дальней звезде отзвук бывает сильнее, чем у ближайших. И мир огненный есть мир сотрудников общего блага. Представить его с этой стороны значит приблизиться к правильному пути к нему.